Глава 5. Едва вошла в дом, навстречу мне выглянула встревоженная Василиса. «Ты бледная?» — поприветствовала она спустя несколько мгновений. «Ты тоже», — отозвалась я. Мы постояли, задумчиво друг друга рассматривая. В итоге Вася вздохнула, как-то устала, и предложила. «Ужин?» Отрицательно головой покачала, чувствуя, что мне сейчас кусок в горло не влезет. Девушка взглянула на меня иначе, пристальнее, и внесла другое предложение. «Успокаивающий чай?» Удивившись вначале, через мгновение, я согласно кивнула и на негнущихся ногах последовала за хозяйкой дома в кухню. «Стола нет», — предупредила она, делая жест рукой на пустое пространство, где, видимо, стол раньше и стоял. «Он в саду». Прозвучало укоризненно очень. Смутившись, виновато поджала губы и извиняющимся тоном проговорила. «Уэлл вернет его, если вернется сам». «Сбежал?» Не оборачиваясь от разделочного стола, на который чашки выставляла, с пониманием вопросила девушка. «Нет, что ты, но имеет все шансы умереть». Вот после этого Василиса все же обернулась и на меня посмотрела, но без удивления и ужаса, хотя я ожидала именно их. Нет, ее взгляд был спокойным, словно убийство тут в порядке вещей, и вообще каждый день кто-то умирает. «С кем связался?» Помявшись, решила, что причин молчать у меня нет, и ответила. «Каэхара». «Ах ты ж безликий!» И хозяйку дома я испугать все же смогла. «Где он их в нашем городе нашел?» «Он их не в городе нашел, а на постоялом дворе по дороге сюда», — проговорила недовольно. «В Равноград они уже вслед за нами пришли». На это Василиса решила ничего не отвечать. Погрела чайник, разлила чай по кружкам, молча передала мне мою. Делая глоток, я спросила. «Когда полок исчез?» Перемена была молниеносной. Из задумчиво спокойной Василиса вмиг стала практически разъяренной. И это удивило, как и последовавшее шипение. «Знаешь, до вашего полога ко мне только мужики с поцелуями захаживали, а теперь...» «А теперь...» — подтолкнула замеревшая я. Жутко было. Вася действительно выглядела очень опасной. Но ответить девушка не успела. Раздался стук в дверь. Издевательский, деликатный такой, сразу мне не понравившийся. И вот сама девушка точно догадывалась, кого там нелегкая принесла, а потому и махнула мне на дверь, бросив. «Вот сама и открывай!» И, схватив свою кружку, вихрем унеслась в спальню, плотно закрыв за собой дверь. А мне не осталось ничего иного, кроме как медленно побрести к выходу из дома, гадая, кто же там может быть. Очень надеюсь, что не гробовщик. Едва приблизилась, надавила на ручку и открыла дверь, поняла, что это еще хуже, чем гробовщик. На пороге стояла умертвие. Сверкая оскалом, в котором верхнего переднего зуба не было, и начищенными до блеска костями, тоже сверкая, и тусклым зеленым светом провала в глаз, умудряясь весело на меня взирать. А стоило мне дверь открыть, как вся эта убийственная красота издала жуткое... выражающее, кажется, радость. И мне был вручен не букет, целая охапка ромашек. Мне ее пришлось двумя руками подхватывать и приседать, чтобы под тяжестью равновесия поймать и вместе с цветами не грохнуться. «Это что?» Говорить из-за лезущих в лицо и рот бутончиков было сложно. И охвативший меня шок оказался слишком сильным, чтобы обращать внимание на какие-то трудности. Довольно поведала зомби. «Вижу, что цветы. Я только цветы сейчас и видела. На все остальное они обзор закрывали». «А от кого?» Загадочное молчание было мне ответом. «Но я уже и так догадывалась». «Верни обратно», — попросила очень серьезно и попыталась веник обратно протянуть. Абсолютно четко и совершенно нагло отказался мертвец. И я отчетливо услышала его удаляющиеся шаркающие шаги. Кое-как повернувшись так, чтобы цветы по большей части в доме оказались, едва ли меня на улицу не выпихивая, я удаляющиеся зомби еще и увидела. Удалялся он знатно, пританцовывая. И вот у меня вообще все сомнения в личности его хозяина и дарителя цветов отпали. Так и вот эта гадость мертвая, дойдя до ворот приоткрытых, остановилась, развернулась всем телом и костлявой рукой мне помахала. Шок. Просто шок. Вот так. Шокированная до крайности, я в дом вернулась, с трудом цветочное великолепие таща, и услышала стук в дверь. «Да вы издеваетесь!» Воскликнула гневно и огляделась, примиряясь, куда бы охапку букетную деть. Подходящего места не нашлось. Пришлось очень осторожно, с великим сожалением, опускать ромашки прямо на пол, дав себе обещание чуть позже их в воду поставить. Где бы еще вазу такую найти? Подойдя к двери, решительно и зло ее распахнула и увидела на пороге зомби. И этот тоже скалился, правда, у него все зубы на месте были. Именно по ним я и поняла, что ко мне другое умертвое пришло. Но это не успокаивало ничуть. Зато успокаивало и радовало другое. Этот был без цветов, но с прямоугольником черной бумаги, который мне и протянули с загадочным «К». Взяла, выбора другого не было, и, стоя на пороге, проследила за тем, как зомби разворачивается, уходит по дорожке и выходит за ворота, которые за собой еще и вежливо прикрыла. А за воротами мертвеца ждал мертвец другой, тот, который беззубый и наглый очень. Вопросил именно он у своего товарища. Горестно ответил тот. И оба на меня посмотрели почему-то. И мне вдруг стыдно стало. И вот вообще непонятно почему. Да, решила я в шоке как от зомби, так и от себя. Да и вообще от всей ситуации в целом. У мертвия согласно вздохнули и побрели прочь. Я же, постояв на пороге еще, просто чтобы убедиться, что больше никто не придет, вернулась в дом, заглядывая в принесенную бумагу. «Живой и невредимый, можешь обо мне не беспокоиться». Было написано там так, что из каждого слова, из каждой буквы наглость сочилась. Ниже шли слова уже посерьезнее. «Друг твой тоже живой, но до утра останется в госпитале. Каихары покинули город. Поставь цветы в воду и отправь себя спать. Подписи не было, как и необходимости в ней. Постояв посреди комнаты, отложила бумагу на кресло, а сама прошла до стены и вежливо в дверь спальни Василисы постучала. «Заходи», — разрешила девушка спустя несколько мгновений тишины. Приоткрыв дверь, заглянула в небольшую спальню, единственным источником освещения в которой был магический светильник в виде высокой колбы, внутри которой медленно порхали золотые бабочки. Именно они-то и сияли, давая освещение. Сама Василиса сидела в кресле у открытого окна, прижав колени к груди и держа в руках раскрытую книгу. Приглядевшись, поняла, что это какой-то любовный роман. «У тебя не найдется какого-нибудь?» Начала я и замялась, подыскивая подходящий предмет. «Вазы?» С понимающей улыбкой догадалась девушка. «Скорее ведра», — внесла уточнение. Понимание на женском лице мигом сменилось на изумление, но она очень быстро взяла себя в руки, снова улыбнулась широко очень и на ноги поднялась, оставив раскрытую книгу вниз страницами на мягком подлокотнике. «Пойдем поищем что-нибудь». Я посторонилась. Вася из спальни вышла, да так и замерла, во все глаза на цветы на полу глядя. «Ага», — опережая все ее слова и вопросы, протянула хмуро. «Ведро мне выделили и даже питьевой водой наполнить позволили. Она дома стояла и потому теплой была, но взамен вручили еще одно ведро и велели на колодец идти. Сбегала, чего уж тут, набрала и в дом принесла, а потом головой закрутила в поисках своего бездонного рюкзака. Заметив мой взгляд, любующийся цветочками с мечтательной улыбкой, Василиса сказала: «Я ваши вещи наверх унесла». «Угу», — поблагодарила ее, все еще запыхавшаяся после воды, и по деревянной лестнице на чердак побежала. Спать я не собиралась. Вместо этого переоделась быстро, создав один тусклый светлячок, чтобы вещи свои найти, и снова вниз побежала. «К Уиллу», — догадалась Вася. Кивнула в ответ и сказала: «Скоро вернусь», и покинула дом.